Разведка. Ниже железнодорожного моста через Дон, в густых зарослях тальника, ракиты и дубника, скрывался отряд разведчиков. Говорили шепотом, а чаще жестами. Лошадям на морды повесили торбы с овсом, ждали темноты. Надеялись, черное небо упадет на черную воду. И плыви по ней хоть в метре от дозора, все равно никто ничего не разглядит. Такая ночь, родная сестра разведчику. Но это ежели не напоришься на противника. А коль он тебя заметит, тогда темень из друга превратится во врага. Особенно страшна ночь в незнакомой местности. Куда бы ни скакал, кажется, всюду на тебя смотрит прищуренный глаз неприятеля. Зато если знаешь степь, темная ночь для тебя спасительница. Она укроет в любой балке, рощице, поможет незаметно подойти к околице села, левадами пробраться до крыльца, залечь, подслушать. В степи к хутору протоптано 100 велючих троп, а может больше, никто не считал. Каждый путник может пробить свою. Не то что в горах. Одна дорога в аул, одна из аула. Встретился недруг, не уйдешь, не спрячешься в темном шатре ночи. Иди на врага. И кто окажется сильнее, хитрее, находчивее, тот поедет дальше. На мосту возня. Туда-сюда ходят солдаты, что-то переносят с подвод к фермам. Тянут провода или веревки, опутывают ими металлические конструкции. Ясно, готовятся белые выполнить свое обещание. Любой ценой не пустить шахтерскую армию на левый берег. Любой ценой. Даже взрывом гигантского трехпролетного моста. Об этом Ворошилову стало известно вчера, когда после очередной неудачной атаки мамонтовцев оказался в плену юный подъясаул Борис Шишкин. Многие донцы против взрыва. На сходе в Калаче крепко переругались старожилы с пришлыми. Раздосадованный Мамонтов уехал в Нижнечирскую, где и сидит теперь Бирюком. Для взрыва моста выделена рота. Командует ею поручик Каратаев. Офицер он никудышний, хвостун, бабник и пьяница, каких Дон отродясь не видывал. Однако выпала ему такая честь от самого генерала за обильное угощение. И еще интересную деталь сообщил пленный. В хуторе Рогачики отчаянный казак Парамон Куркин провозгласил свою республику и не выполняет приказов даже войскового атамана, а уж о старшинах что и говорить. Пленный хотел рассказать все были и небылицы про Куркина, но командарм приказал отвезти его в товарный пульман с решетками, а разведке во главе с Дундичем перебраться на ту сторону реки и выяснить, что за загадочная личность объявилась в Рогачиках и действительно ли она не подчиняется ничьим законам. А может, Куркина можно окрестить в нашу веру? Я думаю, подъясаул забавную сказку нам поведал, размышлял вслух Дундич после увода пленного. Не уверен, спокойно возразил Ворошилов. У них, казаков, чудачеств хоть отбавляй. Так что и такой оригинал вполне возможен. Нам необходимо воспользоваться его отрицательным отношением к Краснову. Словом, побывать у него в гостях, — закончил мысль командарма Дундич. Да, и непременно сегодня. Слушаюсь. Хорошо бы кое-кого из местных прихватить. А если подъясаула? Продаст, — усомнился Дундич и пощипал кончики светлых усов. «А вы поговорите с ним, Иван Антонович», — попросил командарм. «Можно?» — подтянулся Дундич, давая понять, что сразу хочет идти. Подъясаул оказался на редкость понятливым парнем. Он согласился проводить разведчиков и тем самым доказать свое стремление помочь Красной Армии быстрее пробиться к царицам. И вот теперь, стоя с Дундичем в засаде, Подъясаул рассказывал о дорогах и тропах левобережнего займища, которыми отряду предстоит пройти. «Там я, как у себя в Курине», — хвастал Подъясаул. «Хошь, забежи мне земки и крутни, как юлу, все равно выйду на заданный ориентир». Разомлевшая за день земля парила, шибала в нос острым запахом размочаленной коры и почерневших водорослей. Над водой опасливо заколыхался редкий туман. Дундич спросил Негоша, не пора ли сбираться. «Пожалуй, можно», — согласился тот. Разведчики быстро разделись, навьючили одежду на головы лошадей и начали осторожно лезть в воду. Быстрое течение Дона неудержимо понесло людей и коней к стрежню. Холодная вода сковала мышцы, давила грудь таким прессом, что временами перехватывало дыхание. «И все же, — подумал Дундич, — это не Неретва или Босна. Те, как бешеные, несутся из-под ледяных шапок гор. Там не то что человек, конь о четырех ногах спотыкается». Вот уже растаял в темноте правый берег, а левого еще не видно. «Значит, достигли середины, — подумал Иван. И тут оранжевая луна выпорхнула из-за прибрежных ракит, покачалась немного в ветвях и оторвалась, бросила на истине черное сукно Дона казачий лампас. «Тебя и не хватало», — проворчал Негуш. То ли часовые что заметили, то ли так для успокоения с моста сделали несколько выстрелов. Пули просвистели над головами и, цвиркнув, взбурунили воду. «Засекли!» — испуганно прошептал Подъясаул. «Давайте возвертаться!» «Тихо!» — властно приказал Дундич и еще решительнее загреб левой рукой. Выбрались на берег. Дышали тяжко. Кое у кого было желание распластаться на холодном песке, но Дундич сказал: «Трое остаются, остальные за мной». В кустах оделись. Дундич приказал нацепить погоны, чтобы спокойнее было на душе, указал Подъясаулу на дорогу и предупредил: «Помни, друг Боря, не то слово, и тебе Господь Бог не поможет». С километра проехали молча, настороженно. При каждом окрике сыча рука невольно ложилась на эфес сабли, тянулась к нагану. Ближний куст краснотала на поляне казался притаившимся человеком. Поэтому, когда кончился подлесок и впереди показался бескрайний простор, залитый серебристым лунным светом, все облегченно вздохнули. Подъясаул перекрестился и сказал: «Ну, а теперь с Богом!» Ударил коня и помчался к скирдам прошлогоднего сена. Разведчики шли за ним на расстоянии лошади. Дундич опасался, что цокот копыт по наезженной дороге обратит на себя внимание патрулей, но все обошлось. Лишь когда показались крайние хаты хутора, из-за скирды, что была ближайшей к дороге, вышли трое. «Стой!» — приказал средний из них. «Кто такие?» «Свои, станишник!» — тонким от напряжения голосом ответил Подъясаул, сдерживая разгоряченного коня. «Наши все давно дома спят», — последовал ответ. И во тьме угрожающе клацнули затворы винтовок. «Все, да не все!» — обиженно, как молодуха с ухажером, — заговорил проводник. «Ты сначала сведи нас к Парамону Самсонычу, а ты тут, дюже, не командуй». «Я не командую, прошу. Можешь ты проводить нас в штаб?» И когда караульный ответил «могу», Дундич подъехал ближе к говорившим. «Кто из вас главный?» — спросил часовой. Подъясаул показал на Дундича. «Вот вы двое и поедете, а остальным спешиться и ждать тут». Штаб республики как назвал сопровождающий большой дом на площади, был освещен, несмотря на поздний час. Во дворе в бричках с пулеметами сидели казаки. Они курили, переговаривались. Увидев пришельцев, забалагурили. «Где ты их прихватил, Павлуха? Сами к атаману просятся». В первой большой комнате со шкафом и массивным столом сидело до десятка казаков. Тут же возле стен стояли их карабины, винтовки, даже охотничьи ружья. Двое отдыхали на кровати, остальные играли в карты. Увидев вошедших, они на время отложили ход. «Что же это за суслики забрели к нам?» «Этот-то Нашинский», — определил один, указывая на подъясаула, «а это должно чечен из дикой дивизии». «Атаман разберется». «Ну, шагайте, чего остановились?» — приказал часовой. Он толкнул высокую дверь, и они вошли в комнату. Туда же потянулись и картежники. За старинным письменным столом сидел богатырского сложения казак. Цыганские кудри нависали на большой лоб, густые брови прикрывали глаза. А распущенная чуть ли не на всю грудь борода делала казака картинно красивым. Именно такими и представлял Дундич казаков. А большинство тех, кого он видел в бою против себя, до сих пор казались ему неудавшимися потомками Ермака и Разина. Атаман поднялся над столом, посмотрел на каждого в отдельности, точно оценивая пришельцев, стоит ли с ними время терять. Подъясаул, по всему обличию видно, особенно по нахальным девичьим глазам, мастер языком работать. А вот этот, с узким нерусским лицом, с глазами темными и глубокими, непонятный. Таких в округе Куркин не встречал. Может, с хапра приехал? И мундир на нем чудный. Английский, что ли? От кого же они пожаловали? «Ну, вот вам и Куркин», — представил Парамон Самсоныч дозорный. «Так я ж вас сразу признал», — сказал подъясаул. «Я вас на митинге в Калачу слухал. Ну, здорово вы их, Парамон Самсоныч, отбрили». «Погоди тарахтеть, как пустая таратайка», — остановил его Куркин. «Скажи сперва, что вы за люди? Из какого войска и для чего вам Куркин потребовался?» Подъясаул поглядел на Куркина, перевел взгляд на Дундича. В его взоре легко было прочесть укор бородатому атаману. «Ну разве ты не чуешь сам, кто к тебе пожаловал?» «Красные мы, разведчики!» — с долей мальчишеского хвостовства ответил, наконец, подъясаул и уловил суровый взгляд Куркина на своих погонах. «Ах, вон а что вас смущает! Так это ж маскировка!» «Мы от Ворошилова», — вступил в разговор Дундич, произнося слова с сильным акцентом. «Мы слышали, что вы не подчиняетесь никакой власти, это правда?» Куркин пристально посмотрел ему в глаза, что-то решил для себя и засмеялся в густую бороду. «Брешут это все кадеты», — шило им в брюхо. «Советской власти подчиняюсь, давно ждем вашу армию. Хочем всем отрядом вступить в нее». Дундич, удовлетворенный ответом, протянул Парамону руку и представился. «Дундич, командир разведки». «Ты, должно, из Чечен или Лезгин?» — заинтересовался Парамон Самсоныч. «Обличье у тебя хуче и светлое, но не нашинское. И говоришь чудно. Я серб. Эк, тебя шибануло за тысячи верст. В Сербии мой дед был с генералом Черняевым». «Это где ж такая Сербия?» «В Булгарии, что ли?» — спросил у Куркина один из казаков. «Бери подальше, под самой Туреччиной считай». «И каков ж рожна он на Тихом Доне делает?» «Мы красные борцы», — ответил Дундич. «Нас много, две дивизии, 30 тысяч». Мы вам помогаем в борьбе за свободу. А мы, кубыть от татар, сами ослабонились, — насмешливо произнес тот же казак. Турки нас, слава богу, не полонили. Так от кого ж ты нас освобождать пришел? Лицо Дундича мгновенно изменилось. В больших темных глазах заметались колючие искры. Не первый раз слышит он такие вопросы. Неужели они действительно зря остались здесь? Неужели их лишение, жертвы, ненужная блажь фанатиков-интернационалистов? А пролетарии всех стран, соединяйтесь! Что? Только красивая фраза. Неужели российскому пролетариату не нужна братская помощь? А как же стихи, которые с одного чтения запали в душу навсегда, которые он повторяет, как в детстве, молитву? «Так с друзьями не говорят», — вступился за Дундича Куркин. «Ты с первоначалу узнай, кто он и что он, а потом уж свои каверзные вопросы преподноси». «Ты, Парамоша, не серчай», — остановил его казак. «Я хочу понятие иметь. Почему это чужие за Ленина воюют? Нет ли тут подвоха какого?» «Дурак ты, Пантелей!» — стукнул казака по лбу тяжелой ладонью Куркин. «За товарища Ленина две дивизии славян, ну еще там сотня другая мадьяр, чехов, поляков, а за Красновых да Мамонтовых вся Германия, вся мировая антанта шила ей в брюхо. Ну, вот бы так давно!» — удовлетворенно произнес казак, потирая лоб. — Теперь ясно. — Куркин, красота! — воскликнул Дундич и достал аккуратно сложенный газетный листок. — На, читай! Куркин взял листок, отнес его далеко от глаз, как делают дальнозоркие, но, подержав, немного признался. — В грамоте я не дюже силен, а тут еще мелким бисером пропечатано. «Кто тут повострее глазами? Ты, что ли?» — протянул он листок под Ясаулу. «Это мы в раз, Парамон Самсоныч, как читать, с выражением или без? Читай, как пропечатано, без добавлений», — наказал Куркин под общий согласный гул. Шишкин разгладил листок на ладони и начал звонко. «Всех стран земли, товарищи и братья! Прочь, мирный сон, хватайтесь за мечи! На помощь к нам влекут нас на распятие проклятые вампиры-богачи!» «Ишь ты!» — воскликнул Куркин. Вокруг одобрительно загудели. Подъясаул воспользовался паузой и попросил воды. Ему тотчас наполнили кружку. Он сделал два глотка и продолжал. «Прочь, власть царей, холопов, капиталу! Долой рейхстаги, дворню богача! Пора настала сбить их с пьедесталу ударом пролетарского меча!» «Складно как!» — снова раздались голоса. «Тише вы, читай! Рабочие Британии и Рима, французы, сербы, Бельгии, сыны!» Дундич не вытерпел, стукнул себя кулаком в грудь и объявил. «Я серб, меня зовете вы, а ты сказал, зачем?» «И уж не серчай на него, товарищ Дундич», — попросил Куркин. «Пантелей казак добрый, да вот язык у него что гадючье жало». «Парамон», — повернулся казак к Куркину. «Не мешай, нехай читает. Читай, паря». «Идут на нас холопы капитала, над миром власть несущие попам. На помощь к нам во что бы то ни стало, на помощь к нам, скорей, на помощь к нам!» В комнате задвигались, закашляли, задымили. «Пусть меди рев ваш сладкий сон нарушит, товарищи, кровавая рука нас задушив, и вас потом задушит, и будет ночь на долгие века. Прочь власть палат, попов и государей, столетия державших мир во тьме, к оружию вселенский пролетарий, к оружию товарищ по тюрьме. Ну, брат, как сочинил, вроде даже хлюпнул Куркин, аж слезу выжимает. Стихи понравились, и многие повторяли запомнившиеся слова и целые строчки. «А теперь, станишники, расходитесь», — указал на дверь Куркин, — «нам тут с гонцом надо кое-что обсудить». Товарищ Ворошилов сказал, что кадеты хотят мост взорвать, — медленно заговорил Дундич, когда они остались вдвоем. «Они везут динамит, сам видел». «Я тоже видел», — подтвердил Куркин. «Ты только скажи Ворошилову, что мы не допустим этого. Я, видишь, почему не лезу на рожон, думаю перехитрить Ваську Каратаева. Если мне с дружиной за раз напасть на каратаевских саперов, мы их как цыплят опрокинем в Дон. Тогда Мамонтов и дивизии не пожалеет. А с дивизией мы не совладаем. Вот почему я заигрываю с Васькой. Толкую, ты меня не трогай, я тебя знать не знаю. Уразумел? Уразумел. Дюже гарно». Узнав, что армия завтра пойдет к Дону, Куркин взлохматил волосы, растрепал бороду и несколько минут ходил из угла в угол. Потом остановился перед Дундичем и сказал, как отрубил: «Передай Климу Ворошилову, что кадетов через мост не пустим». «Но они могут взорвать». «Не дозволим. Всей коммуной выйдем на защиту», — заверил Куркин. «Только вы там смотрите и не мешкайте. Как выстрелы услышите, торопите коней». В сопровождении Куркина и еще одного казака возвращались Дундич с Шишкиным к Дону. Парамон Самсоныч рассказывал о том, как в Рогачиках возникла своя республика. «Хутор стоит возле самой железной дороги», — неторопливо начал он. «По ней день и ночь идут эшелоны, то мобилизованные, то демобилизованные, то сироты, то инвалиды, то белые, то красные. А потом еще появились, слыхал, антихристы и анархисты. И весь этот мир хочет есть, пить, как печенеги набегали на хутор. Красные еще добром, со справками на реквизицию, а остальные, особливо анархисты, шило им в брюхо. Мало того, что харч отбирали, да еще и баб с девками позорили». И так продолжалось до той поры, пока не вернулся из госпиталя он, Парамон Самсоныч Куркин. Подошел к левадам крайних дворов, да только рот от изумления разинул. Стоят дома без окон, словно без глаз, а другие крест-накрест досками забиты. Где сады когда-то зеленели, одни пни печалятся. Вечером собрал у себя Куркин хуторян, и порешили они создать отряд, который будет бороться со всеми, кто непрошенным гостем или ясачным татарином в хутор пожалует. Стало спокойнее. Попробовали однажды молодчики улагая поживиться хлебом подовым да самогоном пшеничным, но получили по зубам. Решили казаки полковника Григорьева реквизировать строевых коней. Куркин с друзьями продержали посыльных всю ночь в темном сыром погребе, а утром обезоруженных и безлошадных вывели в степь, надавали тумаков и проводили с посланием к Григорьеву. И в том послании было сказано, что Рогачевская республика стоит форпостом братства и справедливости на Вольном Дону и никакого насилия над собой не потерпит. Дважды за эту весну Куркина вызывал к себе верховный в Нижнечирскую. Не поехал. А в Калач к Григорьеву ездил, выступил на митинге. Призвал и калачевцев создать свою республику. И до восстановления порядка на Руси не подчиняться самовольным атаманам. «Вот обозленные кадеты и врут про нас», — закончил Куркин. «Получается, будто мы хуже анархистов, но это не так. Мы за справедливость, а справедливой мы считаем советскую власть. Почему хочешь знать? Да потому что она сказала крестьянину: бери землю, но не безобразничай на ней, а работай». «Но почему другие казаки против?» — спросил Дундич. Он все время хотел понять, что происходит вокруг. «Почему идут брат на брата, отец на сына, сын на отца?» «Да потому что дураки!» — в сердцах воскликнул Куркин. «Темные! Не понимают, что все эти паразиты юденичи, колчаки да красновые ярмо им вытесывают». «Так трудно сказать им про обман», — удивился Дундич. «Нетрудно», — согласился Куркин. «Но ведь их благородие каждому посулу какую-нибудь сделали. Ну, скажем, для примеру, у тебя нет лошади, тебе обещают после победы две. У другого подохла корова, ему говорят: получишь стадо. Тому хату, тому сеялку, а уж и землю, мол, само собой. А советская власть, она такую демагогию не только не поощряет, но и сурово карает. Она говорит: мы даем тебе землю, фабрики, заводы, а все остальное ты создавай сам, своими руками и своим трудом. Но ты попомни мое слово, товарищ Дундич. Когда казаки на своей шкуре попробуют все лакомства жизни у кадетов, они табунами к нам повалят. Нет, не очень понял Дундич. Почему многие сейчас верят белым генералам и господам, а потом перестанут верить и перейдут в Красную армию? «Об чем задумался, товарищ Дундич?» — полюбопытствовал Куркин, когда они подъехали к реке. «Думаю, пока они не перейдут к нам, будем их уговаривать, будем бить чужим чугунным голосом», — ответил Куркин. «Так и передай Климу. Куркин, мол, обещал до последнего патрона за мост драться. Ну, сумеешь возвернуться, приезжай. Добрый ты казак, товарищ Дундич, хоть и не с Дона». Они пожали друг другу крепко руки. Дундич похлопал коня, который нетерпеливо ступил